Глава первая. Чай и сочувствие. Когда опускается тьма, сквозь туман начинают мерцать горящие газовые фонари, а булыжники мостовой блестят, словно начищенные сапоги, отчего Лондон становится похож на сказочный город из «Тысячи и одной ночи». С рассветом волшебство рассеивается, и город вновь возвращается к обыденности. По улицам грохочут экипажи, а люди спешат куда-то по делам. Однако этот обыденный дневной Лондон мог показаться куда более страшным и пугающим, чем его ночная ипостась. По крайней мере, так представлялось мне, молодой девушке, перебравшейся сюда весной 1881 года. Я бродила по улицам среди толп незнакомых мне людей, держа в руках саквояж с своим нехитрым скарбом, и поражалась, куда же и как меня сюда занесло. Я была одна денешенька, без друзей, и впервые за свою 24-летнюю жизнь голодна. Идти мне тоже было некуда. История моей недолгой жизни банальна и прозаична. Родилась я в Шропшире, в семье приходского священника, других детей в семье не было. Когда мама умерла, мы с отцом остались одни. Жила я в достатке, но мне не хватало человеческого тепла. Потом умер и отец, но родственников, готовых взять меня под свою опеку, не обнаружилось. Понятное дело, о замужестве не шло и речи. Девушка, страдающая легкой близорукостью и не имеющая ни гроша с душой, могла и не мечтать о приличной партии. Я не знала мужского внимания и сама не проявляла ровным счетом никакого интереса к особам противоположного пола, если не брать в расчет нашего викария, отличавшегося выдающимся голосом и не менее выдающейся лопоухостью. Сильная половина человечества меня игнорировала, и я ей отвечала взаимностью. Впрочем, время от времени я вспоминала викария, которого, кстати сказать, звали Джаспер Хиггинботом. После очередного приступа чахотки он решился заняться миссионерской деятельностью в одной из теплых стран, куда и отчалил от английских берегов. Может быть, он жив и сейчас, и до сих пор спасает души язычников, распевая гимны. Что до меня, то вскоре местные прихожане решили, что в моем лице найдут достойную и начитанную воспитательницу для своих детей. Так я стала гувернанткой. Именно эта работа неизбежно привела меня в Лондон, который как магнит притягивал всех провинциалов. Семья, что наняла меня гувернанткой, перебралась в столицу, этот гигантский мегаполис, сердце огромной Британской империи, державы, в границах которой никогда не заходит солнце. Потом я поступила на службу в семейство полковника Кодвилла Тернопи, проживавшего на площади Беркли-сквер. Там я занималась воспитанием трех его дочерей, отличавшихся изысканными манерами, а также иногда присматривала за пекинесом, чьи манеры, мягко говоря, изысканными назвать было никак нельзя. Мне жилось вольготно, хорошо и спокойно, о завтрашнем дне я не беспокоилась, да из чего бы. Но тут произошел случай, достойный дамского романа и заставивший меня иначе взглянуть на свою жизнь. Дядя моих подопечных, брат их матери по имени мистер Эмерсон Стэнхоп, был обходительным, веселым молодым джентльменом 24 лет от роду. Наше знакомство с ним состоялось, когда мы с девочками играли в жмурки после скучнейшего урока геометрии. Сестры, хихикая, завязали мне глаза, закрутили, а потом и впустили. Я принялась бродить по классной комнате, пытаясь их поймать, но все мои усилия не увенчались успехом. Неожиданно я во что-то уперлась. Снять повязку по правилам игры я не могла, поэтому принялась ощупывать препятствия и с удивлением обнаружила вместо хлопкового передника какой-нибудь из своих воспитанниц шерстяной сюртук. Я застыла в удивлении, но, услышав хихиканье моих подопечных, решила пока не сдаваться. Мои пальцы скользнули вверх к отороченным атласом отворотам и пушистым бакенбардам. Я не рискнула продолжать ощупывать незнакомца дальше, особенно учитывая тот факт, что я понятия не имела, кто именно стоял передо мной. Потом я обратила внимание на то, что девочки хохочут в голос, что они редко позволяли себе в присутствии взрослых, за исключением меня и... «Мистер Стэнхоп», — прошептала я. «Вы угадали», — произнес он, сняв с меня повязку. Лицо мистера Стэнхопа было передо мной, как в тумане, но я решила, что виной тому моя близорукость. Молодой человек смотрел на меня со странным выражением лица. «Ну и ну, мисс Хаксли», — промолвил он, — «вы очень похожи на своих воспитанниц». С этими словами он поправил локон волос, упавший мне на щеку. Тут на нас налетели девочки, схватив меня за руки, они потащили меня прочь, умоляя сыграть в жмурки еще раз. К тому моменту, когда я привела волосы в подобие порядка, мистер Стэнхоп, уже откланиваясь, стоял в дверях. На прощание он нам подмигнул. В 1878 году в Афганистане разразилась война, на которую отправили часть полковника Тернопи. Вскоре мистер Стэнхоп пошел в армию, и его роту тоже перебросили в Афганистан. Племянницы Эмерсона захихикали, когда увидели дядю на параде в военной форме. Через некоторое время жена полковника вместе с дочерьми перебрались в Индию. С собой они меня не взяли. К тому времени мои подопечные достигли того возраста, когда дети становятся независимыми и жаждут свободы, о чем спешат сообщить всем и вся, и потому семья больше не нуждалась в моих услугах. С началом войны многие гувернантки остались не у дел. Несмотря на превосходные рекомендательные письма, работу я так и не нашла. Я внимательно изучала объявления о работе в газетах, но, к сожалению, без всякого толка. Время от времени взгляд соскальзывал на другие статьи. Мое внимание особенно привлекали вести с войны, а также новости из Афганистана и Африки, куда уехал тот самый сладкоголосый викарий, объект моих детских воздыханий. Всякий раз, заметив, что чрезмерно увлеклась чтением газеты, я мысленно одергивала себя, напоминая себе, в сколь сложном положении нахожусь. Путь в какую-нибудь контору на должность клерка был мне заказан. В недавнем времени все лондонские конторы подверглись оккупации округлых трескучих пишущих машинок, которые, клацая, будто бы сами с собой выплевывали на бумагу буквы. Никого больше не интересовал тот факт, что я пишу каллиграфическим почерком. В писарях отпала необходимость. Теперь всем требовались машинистки, способные с пулеметной скоростью лупить по клавишам, среди которых имелась даже клавиша регистра, позволяющая печатать заглавными буквами. Увы, подобным талантом я не обладала. Наконец, меня взяли на работу в универмаг, располагавшийся в Бейерсторе. Платили мало, однако имелись и плюсы, предоставлялись питание и проживание. Я продавала тонкие ситцы, шелка, ласкавшие мои пальцы, а приглушенный гул женских голосов в магазине и щелканье ножниц действовали на меня успокаивающе. Не исключено, что я жила бы так и дальше, оставшись старой девой, если бы меня через 3 года не уволили без всяких предупреждений и рекомендаций, вышвырнув на улицу и вручив в качестве выходного пособия недельное жалование. Достаточно быстро деньги подошли к концу, и вскоре настал день, когда я оказалась перед выбором. Либо я останусь голодной, либо поем, но тогда ночевать мне придется на улице. Немного погодя, я все-таки была вынуждена собрать вещи и освободить комнату, которую занимала. Я отправилась бродить по запруженным людом лондонским улицам, а сокот подкованных копыт о мостовую напоминал бряцание ключей в лапах огромного черного чудовища, запирающего меня в узилище безнадежности. А мой покойный отец, когда был жив, всегда упрекал меня за излишне богатое воображение. Однако, положа руку на сердце, должна признать, что в тот день я решительно не знала, что делать и куда податься. Я шла мимо магазинов, по которым некогда бестолку ходила, чтобы убить время, и всматривалась в череду равнодушных лиц. Теперь, казалось, между мной и людьми появилась непреодолимая стена, отделившая меня от них. Я тонкая натура, и мысль о том, что у меня за душой нет ни гроша, внушала мне настоящий ужас. Я стала обращать внимание на чумазых мальчишек, сновавших по улицам внешне приличных районов огромного мегаполиса. Мне стало интересно, что они едят и где ночуют. Я даже ощутила сочувствие к несчастным изможденным женщинам, торговавшим собой в грязных переулках у Уайтчапела, сочувствие, мешавшееся с ужасом. Так я бродила, прохожие толкали меня плечами, саквояж при каждом шаге задевал мои шерстяные юбки. Постепенно правая рука, сжимавшая его, начинала наливаться усталостью. Чувство голода несколько притупилось и теперь давало о себе знать лишь слабостью во всем теле. Я понятия не имела, где проведу ночь. Неожиданно мне пришлось отвлечься от мрачных мыслей. Кто-то снизу резко дернул мой саквояж. Опустив взгляд, я увидела у своих ног беспризорника, чьи глаза на чумазом лице сверкали, как пара новеньких монет, в 2 пенса. «Что вам угодно?» — спросила я. Признаться, я была настолько ошарашена, что даже с этим представителем лондонского дна говорила вежливо. Но прежде чем я успела что-либо сделать, а негодник ответить, к нам из толпы прохожих шагнула леди, которая схватила беспризорника за руку. Если бы она не была одета столь богато, возможно, из профессиональной привычки, я бы даже кинулась защищать гадкого оборванца. Однако леди красовалась воистину в царском наряде. У нее была бобровая муфта, а украшенную бархатными лентами и увенчанную павлиньим пером коричневую фетровую шляпу она носила лихо заломленной на бекрень. Незнакомка напоминала сошедшую с небес богиню. В ее темных глазах сверкал огонь, а в ушах раскачивались янтарные сережки. Вдруг ее ангельское лицо исказилось, превратившись в гримасу ярости. Если облагородить речь прекрасной леди, очистив от всех грязных ругательств, что изрыгал ее чудесный ротик, то сказала она следующее. «Ну-ка, шелудивый щенок, немедленно отпусти саквояж этой леди, а не то я тебе устрою такую головомойку, что родная мать не узнает». «Нет у меня матери», — — огрызнулся оборванец, добавив несколько крепких словечек. Однако саквояж все-таки отпустил. С удивлением я поняла, что беспризорник собирался его у меня отобрать. А леди продолжала крепко держать босика за руку. «Неудивительно», — ответила она ему чуть мягче. «Вот тебе фартинг, и держись подальше от приличных людей. Пошел прочь». Гадкая подлая ухмылка, которой беспризорник наградил свою благодетельницу, сделала бы честь последнему из мерзавцев. Он взял монету, сунул в карман, после чего, вот наглец, издевательски отдал нам честь, коснувшись пальцами грязной засаленной кепки, а затем скрылся, смешавшись с толпой. Я попыталась покрепче взяться за ручку саквояжа, но от потрясения у меня вся кровь отхлынула от пальцев, отчего они отказались меня слушаться. Быстро, как молния, я даже ничего заметить не успела, моя спасительница, продемонстрировавшая столь незаурядное познание в площадной брани, подхватила саквояж, который уже был готов выскользнуть у меня из рук. «Спасибо», — удалось мне выдавить из себя. «Как вы узнали? Как заметили, что...» Черты лица незнакомки приобрели спокойствие и безмятежность. Как часто это выражение ошибочно принимают за самодовольство, особенно когда женщина красива. «У меня есть необычное пристрастие», — с улыбкой призналась она. «Я люблю наблюдать за людьми». Я едва обратила внимание на странность подобного заявления. Я стояла околдованная ее голосом, сильным, мягким, выразительным, напоминавшим звучание виолончели. Куда только подевался тот простонародный говор, на котором она только что обратилась к беспризорнику. Впрочем, ее акцент все-таки показался мне слегка необычным. «Меня зовут Ирен Адлер», — представилась леди, видя, что я по-прежнему не в состоянии вымолвить ни слова от охватившего меня смятения. Ее карие глаза, будто бы светившиеся золотом изнутри, напоминали мне цветом один из самых дорогих сортов темно-янтарного бархата, которыми мне доводилось торговать. «Поскольку я уже отвлеклась», — продолжила она, — «не желаете ли со мной выпить чаю вон в той кондитерской?» Я замялась, памятуя о том, что желудок мой пуст, но в кошельке царит еще больше опустения. Кроме того, у меня до сих пор дрожали колени. «Смею вас заверить, что я дама приличная, практически во всех смыслах», — лукаво добавила она. «Кроме того, настоящая леди может посещать подобные заведения без сопровождения мужчины, если она, конечно, действительно настоящая». Услышав иронию в ее голосе, я успокоилась, поняв, что незнакомка не насмехается надо мной, а как раз наоборот пытается приободрить. Ее глаза продолжали лучиться теплом, хотя она искривила чуть-чуть губы, когда произносила слово «приличное». «Я вас приглашаю», — с настойчивостью промолвила Ирен Адлер, и ее затянутая в перчатку ладонь ласково тронула мой локоть. Как будто не она мгновение назад стискивала мертвой хваткой руку оборванца. «Вы окажете мне любезность, если составите мне компанию, пока я буду приходить в себя? Ну и страх уже я натерпелась, я такая трусиха». Я прекрасно понимала, что из Ирен такая же трусиха, как из меня китайская императрица, однако противиться ей не стала. Скрипя сердце, я позволила завести себя в кондитерскую и садить за столик возле окна. «Чаю, пожалуй, с мятой», — скомандовала Ирен девушке в переднике, будто по мановению волшебной палочки, возникшей перед нами. «И набор пирожных, самый большой, что у вас есть». Я в молчании глядела на нее, словно зритель в зале, взирающий на актеров на сцене. Ее костюм был сшит из коричневого шелка и как нельзя лучше подходил для прогулки свежим мартовским днем. Жакет переходил в пышную юбку, подпоясанную шелковым шнуром, завязанным в доминиканском стиле. Не надо забывать, что я 3 года проработала в отделе тканей и знала толк в моде. Однако, оказавшись совершенно не готовой к той роскоши, с которой была одета моя новая знакомая. Ирен Адлер отложила муфту и с достоинством сняла кожаные перчатки, изящно стягивая их палец за пальцем. Как я уже упоминала, ее лицо было изумительно красиво. Глубоко посаженные карие очи меняли оттенок в зависимости от ее настроения, с почти черного до светло-золотого, отчего казалось, что они сделаны из полудрагоценного камня под названием «тигровый глаз». Я не могла не восхититься ее изящным сложением, изгибом ее губ, аккуратным прямым носом и роскошными длинными густыми ресницами. Прическа была скрыта под шляпой, но от моего внимания не ускользнул каштановый цвет ее волос. Буквально все в ней источало шик, свежесть и уверенность. Стоило мне почувствовать легкий аромат чая, я на некоторое время забыла о своей благодетельнице. Каким же он оказался душистым и горячим, он смыл отвратительный привкус во рту, от которого я не могла избавиться на протяжении последних нескольких дней. А потом я, словно школьница, уставилась, разинув рот, на 3-этажный поднос, заставленный канапе, пирожными, печеньями и булочками. Все они специально были сделаны небольшого размера, чтобы сразу отправить в рот целиком. Очень удобно. Меня изнутри словно ножом полосануло от голода. Один раз, а потом еще и еще. «Вы так и не представились?» Иран Адлер подхватила с подноса крошечный бутербродик с огурцом, столь естественно и изящно, что мне оставалось лишь последовать ее примеру. «Пенелопа Хаксли. Я гувернантка. Была». Я больше не могла сдержать ни голод, ни любопытство. Проглотив бутерброд в один присест, я спросила. «Как у вас это получилось, мисс Адлер? Даже после того, как вы отругали мальчишку, никто не понял, что он собирался меня обокрасть? Да и я, признаться, его поначалу не заметила. Зовите меня Ирен, любезная мисс Хаксли. Как-никак нам вместе удалось предотвратить преступление? Я ничуть не удивлена тому, что вы не заметили этого маленького мерзавца. Я и сама поначалу не обратила на него внимания. Я обратила внимание на вас», — призналась моя новая знакомая. «На меня? Вы за мной наблюдали?» «Не наблюдала, а именно обратила внимание», — рассмеялась Ирен Адлер. «Точно по той же самой причине, что и ваш беспризорник. Вы еле-еле переставляли ноги, шли, погрузившись в свои мысли. Идеальная жертва для воришек». Я поймала себя на том, что потянулась за очередной булочкой и покраснела. «Кушайте, кушайте, не стесняйтесь», — промолвила Ирен с энергией, наполнявшей каждую произнесенную ею фразу. «Все равно все остатки сожрут на кухне. У нашей официантки такие габариты, что ей лучше на некоторое время воздержаться от потребления мучного». Покраснев еще больше, я кинула глазами кондитерскую в поисках женщины, о которой шла речь. «Она нас не услышит. Она на другом конце зала, у столика с чаем», — тихо подсказал Эрен. «А вы вправду любите наблюдать за людьми?» «Ну, разумеется, это же моя профессия. Я актриса». «Актриса?» Моя рука замерла у особенно аппетитного птифура. Я почувствовала укол вины. Отец никогда бы не позволил мне преломить хлеб с актрисой. Что уж говорить о пирожных. «Каким тоном вы это произнесли?» Лукаво заметила Ирен. «Вы меня ставите в неловкое положение. Такое впечатление, будто я призналась в том, что мету улицы. Да, я актриса, но в первую очередь я оперная певица». Я радостно вздохнула, ухватившись за подвернувшуюся возможность реабилитировать себя. «Ах, вы оперная певица! Но ведь это же совсем другое дело!» «Неужели?» — загадочно улыбнулась Ирен. «Опера — весьма уважаемый вид искусства». «Вы вправду так считаете? Как мило с вашей стороны!» «Музыка облагораживает!» — неуверенно промолвила я. «От обилия еды у меня разболелась голова, и поэтому я плохо соображала». «А без нее это сплошное позерство на сцене. Впрочем, если бы оперы исполнялись на английском языке, куда больше народу осознало бы, что они представляют собой рассказ о трагической судьбе достаточно безнравственных людей. В таком случае повезло, что я пою на французском, итальянском и немецком. Впрочем, у меня создается впечатление, что никому в Лондоне нет дела до смысла арий, что я исполняю». «Вы надо мной издеваетесь», — смутилась я. «Нет, что вы. Скорее, я издеваюсь над собой. Мои слова вечно превратно толкуют. Похоже, это мой злой рок». Выражение лица Ирен неожиданно смягчилось, словно в слишком крепкий чай добавили мед. «Вы весь день провели на улице и наверняка устали. Скушайте еще чего-нибудь». «Не могу», — совершенно искренне призналась я. «В меня действительно больше не вмещалось. Сказывалось долгое недоедание». «А как вы узнали, что я весь день провела на улице?» «Ранним утром прошел дождь», — взгляд Ирен скользнул вниз к оборкам моего платья. Кайма намокла, к ней прилипла уличная грязь, которая потом подсохла. Впрочем, ее остатки можно заметить даже сейчас. «Я даже не обратила внимания», — ахнула я, принявшись отряхиваться с помощью перчаток. «Нисколько не сомневаюсь, у вас имелась масса куда более важных причин для беспокойства», — ответила Ирен так сухо, что я посмотрела ей прямо в сверкающие глаза. Такие умные, что мне показалось, будто моей благодетельнице известны все тайны моей никчемной жизни. Не обращая внимания на уговоры Ирен посидеть еще немного и подкрепиться, я принялась собираться. Мне стало интересно, догадалась ли она только в кондитерской, что я была голодна, или знала об этом изначально. Поднос оставался почти наполовину полон. До меня неожиданно дошло, что Ирен, хоть и первой приступила к трапезе, съела очень мало и в основном пыталась накормить меня. Она оставила на столе несколько монет, после чего осторожно подхватила бобровую муфту и стала неспешно натягивать перчатки. Меня до нельзя смутило, что я наелась за чужой счет, и чтобы скрыть смятение, я снова принялась отряхивать платье. Наконец, взяв себя в руки, я выпрямилась и проглотила комок в горле, появившийся от осознания того, что пройдет еще несколько мгновений, и я останусь одна. «Вы готовы?» — весело спросила Ирен и, взяв меня под руку, повела к дверям, будто я была дряхлой старухой, а не молодой здоровой девушкой. Оказавшись на свежем воздухе, я почувствовала запахи угля и дыма, и я вспомнила, в сколь отчаянном положении нахожусь. Я снова начала погружаться в унылое оцепенение. Трапеза с Ирен Адлер в кондитерской уже казалась лишь чудесным сном, тогда как подлинной истинной реальностью является окружающий меня холодный, окутанный дымкой мир. «Вот, глядите!» — Ирен разрумянилась, то ли от мороза, то ли от возбуждения. Она оттащила меня к дверной нише и неожиданно принялась вытаскивать из своей вместительной муфты выпечку. «Это вам на потом, Пенелопа. У вас есть что-нибудь, кроме этого саквояжа? Нет? Ждите меня здесь». Оставив добычу у меня в руках, она метнулась к обочине тротуара и, перекинувшись парой слов с худым морщинистым торговцем каштанами, вернулась, сияя с бумажным пакетом. «Давайте, кладите сюда выпечку, теперь у вас будет кое-что на ужин». «Но я не могу, Ирен, так же нельзя. Это ведь воровство. Чем же вы тогда отличаетесь от беспризорника, пытавшегося меня обокрасть? Как вам удалось, когда? Я протестую». «Протестуйте», — согласилась Ирен, и, не обращая на меня внимания, принялась складывать пирожные в пакет. «Протестуйте сколько угодно, вы имеете на это полное право». «Только подумайте вот о чем. Если бы мы были толстухами, как те официантки в кондитерской, нам бы не составило никакого труда умять все содержимое подноса, так? И при этом мы все же уплатили бы за угощение столько же. Почему мы должны страдать от того, что отличаемся более скромным аппетитом? Мы съедим все это, как съели бы в этой кондитерской, просто в другое время и в другом месте». «Не мы, а я. Получается, я становлюсь воровкой?» «Эй, вздор, это я стащила выпечку, а не вы, так что вина на мне». Ирен тряхнула головой, и перо на ее шляпе качнулось, будто бы в знак согласия. Девушка внимательно посмотрела на меня, ее глаза горели, казалось, взгляд Ирен прожигает меня насквозь. Мне снова почудилось, будто на меня испытующе смотрит мой отец. «Кроме того, признайтесь, вы ведь скоро снова проголодаетесь, вы с удовольствием съели бы все, что нам подали, просто вам это оказалось не под силу, уж слишком долго вы постились». У меня буквально не было слов. Чтобы совершенно незнакомый человек догадался о моем скорбном положении, пожалуй, мне следует забыть о гордости. Ирен свернула пакет и сунула мне его в руки. «Держите, съедите дома». Видимо, в моем лице что-то изменилось, поскольку Ирен прищурилась и вздохнула. «Вот, значит, как», — молвила моя благодетельница. Ей, актрисе, не составило труда симпровизировать. «Почему бы нам не отправиться ко мне в гости? Преступница все равно я, если добродетель не позволяет вам насладиться плодами моего преступления. Что ж, по крайней мере, вы составите мне компанию. Будете сидеть и смотреть, как я наслаждаюсь пирожными. А я ведь все смогу съесть сама, так и знаете. В гости? К вам? Кстати, давайте поймаем кэп, пока очередной беспризорник не стащил нашу добычу. Если хотите знать, эти мальчишки еще голоднее вас». Никогда прежде в жизни я еще не чувствовала себя столь измученной, как физически, так и морально. Больше мне сказать в свое оправдание нечего. Я едва не падала в обморок от недоедания, а о гордости уже и не помышляла. Прости меня, Господи, я и сама не поняла, как оказалась в экипаже, что под перестук колес вез меня по Лондону, в то место, которое актриса, оперная певица и мелкая воровка Ирен Адлер называла своим домом.